Глава 15. Дромус Тамтигз. Мираж спустилась в комнату охраны, чтобы вернуть ключ от комнаты с заключенной, но не застала там охранника. Это насторожило женщину, и она исчезла. Отправилась на поиски потерянного. Незримым призраком она пронеслась по этажам, стараясь подмечать все подозрительное. Вот парочка ученых стоит, подпирает стенку и болтает, хотя должны бы работать. Вот рабочие перетаскивали оборудование и столкнулись в потемках, так как эта секция была еще плохо освещена. Вот техник копается в электрическом щитке, пытаясь его зачем-то починить, и матерно ругается себе под нос. А вот раздается громкий хлопок светошумовой гранаты, которую Мираж установила в качестве ловушки на дверь комнаты с заключенной. Молнией женщина метнулась на два этажа выше. Комната была открыта, и заключенной там не было. Мираж выругалась. Она быстро сообразила, где ближайший выход из научного комплекса, и отправилась туда, как вдруг из следующего коридора справа раздался громкий крик: «Эй, а ну стой! Стоять, я сказала!» Мираж завернула за угол и увидела следующую картину. Беглянка вместе с потерявшимся охранником, который еще не до конца отошел от взрыва светошумовой гранаты, накинулась на Мишель, преграждающую им путь к бегству. Девушка была совсем одна, к тому же не имела боевой подготовки, как шпионка Легиона. Тем не менее, Мишель не испугалась и попыталась их задержать, но толку от этого оказалось немного. Беглянка на бегу ударила ее в живот, а затем схватила за шею. Обычно после такого захвата резко ломают шейные позвонки, и жертва умирает, но случиться этому помешал выстрел. Шпионку слегка дернуло в бок, и она отшатнулась, разжав захват. «Даже не думай», — предупредила снявшая маскировку Мираж. Она перевела дуло пистолета на охранника. «Руки! Не советую дергаться! Вы точно меня знаете и знаете, что я вполне могу пристрелить вас без тени сомнения!» На шум прибежали ученые и рабочие. Они помогли обезвредить обоих беглецов. Забегая вперед, можно сказать, что рана от выстрела была не смертельная, но сильно повредившая шпионке плечевую кость. Возможно, ей повезло, а возможно, Мираж намеренно целилась именно туда. Сама она об этом никогда не скажет, так что остается лишь гадать. «Как ты, солнышко?» — спросила Светлана Александровна. «Нормально, теть», — ответила Мишель. «Ничего страшного же не случилось? К чему все эти проверки?» Девушка сидела на кровати в медицинском блоке номер 3. Первоначальный визуальный осмотр не выявил ничего опасного для здоровья, но Светлана Александровна настояла, чтобы ее племянницу осмотрели более тщательно. «Так надо, не спорь. Это же надо было додуматься в одиночку бросаться на здоровенного охранника». «Да там не...» — тяжело вздохнула девушка. «В общем, неважно. И что теперь с ними будет?» «Эгида сейчас выясняют, заражен ли охранник, или он тоже из той их организации. Так что с ним пока непонятно. А вот насчет шпионки? Отдадим ее Эгиде, и пусть что хотят, то с ней и делают. Вроде как я слышала, они ее ликвидировать решили». «Ликвидировать? Но погоди, зачем?» «Она опасна. Она пыталась тебя убить. И как бы ужасно это ни прозвучало, я в целом поддерживаю это решение». «Невероятно!» — зло фыркнула Мишель и соскочила с кровати. «Все, я здорова. Спасибо, теть». «Я против!» — словно вихрь влетела Мишель в конференц-зал, где решалась судьба шпионов. Она сразу привлекла внимание всех присутствующих, нескольких начальников отделов, представителей эгиды и своего дядю. «Против чего?» — решил уточнить Вячеслав Борисович. «Их нельзя просто так казнить!» «А, ты об этом. Решение уже вынесено». «Да незачем их убивать», — стояла на своем Мишель. «Вы можете отправить их в рекриптум. Вам же нужны добровольцы. Так и они живы останутся, и мы энергию получим». Мишель всю дорогу размышляла над приемлемой причиной, как сохранить им жизни, но не придумала ничего лучше этой. «Я же сказал, решение вынесено», — смягчился директор и добавил. «Я подумал точно так же». И Соми вздрогнула от внезапно щелкнувшего замка. За ней пришли. Дверь тихо скрипнула и отворилась. За ней стоял коренастый мускулистый мужчина. И Соми знала его по фотографиям. Этот человек тоже состоял в эгиде, и позывной у него был Тирекс. «На выход», — тяжелым голосом проговорил он. И Соми поднялась на ноги и, морщась от боли в плече, вышла из комнаты. Она знала, что ничего хорошего ей не светит. Это была ее первая и последняя миссия, которую она, кстати говоря, с крахом провалила. И Соми попыталась рвануть в сторону, чтобы сбежать, но сбегать было некуда. Путь ей преградил еще один парень из эгиды — Эхо. Вот и все, кажется. Шпионку из Легиона привели в небольшую комнату с двумя капсулами и приказали залезать в одну из них. Исоми смутил такой приказ, ведь она думала, что ее просто-напросто пристрелят. Она повиновалась. В этот момент в комнату привели и ее сообщника, бывшего охранника компании Life Dream. Ему тоже было велено лезть в капсулу. «Что вы с нами сделаете?» — спросила Исоми, но ей не ответили. «Эй, я с вами разговариваю!» «Тише, не шуми», — вошел в комнату человек в белом халате. «Мы отправим вас в Рекриптум. Будете жить там». «Подождите, что значит?» Но мужчина уже ввел команды на панели управления, и капсулы начали закрываться. Исоми оглядела всех присутствующих, а затем перевела взгляд на сообщника. «Встретимся на упавшем маяке рядом с Криолатом», — быстро проговорила она, и капсула закрылась. Веки начали наливаться свинцом. «Усыпляющий газ», — подумала она. Девушка не смогла ему противиться и провалилась прямиком в игру. «Из ловушки я благополучно выбрался. Спросите, как? Да все до банального просто, я взломал турели. Не разом, конечно, а по очереди. Пока я был в мехе, они почему-то не агрились, так что у меня было достаточно времени на все это дело. Короче, турели растерзали друг друга. Теперь меня волновал другой вопрос. Как отсюда выбраться? Двери закрылись, и один я их не открою, а больше выходов нет». «Можно, конечно, попробовать еще раз подключиться к консоли, но она опять запросит пароль, который я не знаю». Снова тупичок. Не впервой. Зато пока я расправлялся с турелями, мне выскочило радостное оповещение о новом питомце. Как оказалось, кошмарик как-то по-хитрому взломал того здорового паука, и теперь он тоже числился моим пэтом. Его пэтом, простите. Кошмар забрал паука себе. Точнее, он как-то синхронизировал свою и его операционки, и теперь кошмарика было два. Одно сознание, два тела, как-то так. Замутил так замутил. Ладно, я не против, пусть балуется. У них осталось не так много энергии после передачи, поэтому они оба пристыковались ко мне для подзарядки. Да, именно оба. Маленький кошмарик залез в свое гнездо у меня на лопатке, а большой кошмар компактно так сложился и прицепился в специальный отсек на моей спине для среднего пэта. Наверное, теперь я выглядел слегка горбатым, зато лишний боевой пэт в бою никогда не бывает лишним. Короче, вернемся к нашим баранам. Вариантов, как выбраться, я вижу немного. Придется разбираться с консолью. Ах да, вариант варварского выбивания двери отметаем. Я не хочу, чтобы здесь все рухнуло и похоронило нас со Скорпикусом заживо. Итак, консоль представляла из себя квадратную плиту, слегка углубленную в стену. Над ней тускло горел дхарактский интерфейс. Я пока ничего не трогал, а лишь визуально изучил. «Лисси? Ась?» — незамедлительно ответила моя новая незаменимая помощница. «Я тут одну панель информационную нашел. Она требует какой-то пароль. Ты случайно не в курсе, что это может быть за пароль?» «М5-сек? А ты где? Не вижу на схеме». «Это подземная дхарактская база, название не знаю. А, погоди, сейчас скину координаты». «Все, отправил». «Ага, поняла, 17-я ячейка. Так-так-так, что тут у нас имеется?» «А тебя пароль от какого отсека интересует?» «Сложный вопрос. У тебя на схеме есть что-то типа склада или ангара? Тут просто очень много мехов, которые...» «А, поняла, тут все на дхарактском, черт ногу сломит. Тебе повезло, что я успела освоить их язык. Ты сейчас находишься в... Если переводить на «наш», то... Короче, в кладовке. Не будем на этом заморачиваться. Теперь пароль. Пароль, пароль, пароль. Какой же тут у нас пароль? Ага, нашла. А, да в этой ячейке везде один пароль. Безопасность, блеск. Тебе надо назвать имя смотрящего. В смысле того чела, который управлял этой ячейкой. Дромустамтикс. Как? Дромустамтикс. Действительно, черт ногу сломит. И мне нужно это сказать, ты уверена? Ты во мне сомневаешься? Нет, пожалуй, нет. Вот и молодец. Я отключу тревогу и перезагружу консоль, чтобы она вновь заработала. Ага, вот так. Можешь пробовать. А удаленно взломать ты ее не... «Нет, не могу». «Понял, принял. По идее, все турели я уже уничтожил, так что даже в случае неудачи могу не париться. Но все-таки как-то тревожно». Я прикоснулся к панели. «Для доступа назовите пароль», — разнесся знакомый электронный голос. «Дромус там тигз», — четко по словам сказал я. «Пароль неверный. Осталось две попытки». «На дхаракцком говори, балда», — буркнула в голове Лисси. «А вот это уже посложнее». Я настроился и попытался прощелкать имя на дхаракцком. Интерфейс какое-то время молчал, так что я даже занервничал, но потом все-таки выдал «Пароль принят. Доступ открыт». Плита загорелась ярче, пуская меня внутрь всей системы. «Лисси, благодарю. Всегда пожалуйста». В главной базе системы было на что посмотреть. Лисси даже присвистнула, из чего я понял, что она залезла в базу вместе со мной. Тут находились подробные планы всех стратегически важных операций дхарактов. Кем бы ни был этот Дромус там Тигз, но он не стал подчищать критическую информацию даже вопреки директиве свыше. Я решил не разбираться во всем этом, а просто скопировать инфу на свой внутренний носитель, дабы изучить позже. Благо, игра позволила такое провернуть. Вражеские тактики — это, несомненно, интересно, но сейчас меня интересовало иное, более важное. И я нашел это. У дхарактов была четкая иерархия. Высшие командуют низшими, низшие исполняют приказы. Никаких конфликтов и моральных принципов. Идеальная военная система, во главе которой стоял Ант. В принципе, он мог и сам управлять сразу всеми своими подчиненными. Однако это требовало огромных вычислительных ресурсов, которые нельзя было просто так нарастить. Потому он и создал такую иерархию. Таким образом, Ант раздавал приказы лишь так называемым генералам, которые, в свою очередь, транслировали их дальше вниз по цепочке. Это позволяло Анту наблюдать за боевыми действиями со стороны, анализировать и продумывать более действенные тактики. Но иногда он все же спускался на поле боя лично. У Анта не было собственной физической оболочки, он использовал тела своих генералов. Подключаясь к их матрице, он буквально заменял собой сознание генерала, усиливая все характеристики его тела своей совершенной системой. Эдакий своеобразный убербаф, дающий физической оболочке невероятную силу, скорость, мощность орудий и практически неуязвимость. Имбалансный персонаж, так это называется. Но оставался он таким только до тех пор, пока не сталкивался с себе подобной. Ведь Вира могла проделывать то же самое со своими андроидами. «Лисси, я знаю, что мне нужно делать», — прошептал я, отшатнувшись от консоли. В голове сформировался обрывок плана. Только я пока не знал, как его можно осуществить. «Молодец», — похвалила девчушка. «Так не стой, делай». Я не придал ее ответу какое-либо значение, меня занимали собственные мысли. «Получается, мне нужно лишь как-то заставить...» Внезапно сбоку раздался характерный щелчок телепортации, прервав мой начавшийся поток мыслей. Перед дверью появились трое. Ти, Делит и еще один страж, с которым мы уже встречались однажды. «Перед проводницей. Он меня убить хотел». Троица быстро заняла оборонительную позицию. Страж раскинул силовой барьер. Ти разогрел клинки. Делит выпустила кинжалы. Короче, отработали как полагается. «Это вы типа за мной вернулись, что ли?» — удивился я. Первая осознала отсутствие опасности Делит. «Нет, конечно», — фыркнула она, убирая кинжалы. «Мы вернулись за мехами». Ну, ясно, ясно. Для меня не было особой разницы, врет она или нет. Главное, они здесь. И они знают, где найти сеньориту. Все остальное уже второстепенно. План у меня есть, осталось его придерживаться. Итак, пункт первый. Найти ключ от транспондера. Клан Альфа оборудовал свой временный штаб прямо посреди разрушенного Криолата. Они пришли сюда вслед за сеньоритой. Ведь именно ее им поручили охранять, а барышня оказалась с характером. Сеньора решила спасти обычных неписей и последовала за Груром в ближайший город. Там они отправили неписей в бункеры, а сами остались на поверхности для защиты. И вот когда вроде бы все устаканилось, игра моргнула. Больше половины игроков вылетело из рекриптума, а те, что остались, оказались в непростой ситуации. Они потеряли всю связь с реалом. Функционал выхода из игры не срабатывал. Никто не знал, что произошло и сколько потребуется времени для восстановления работоспособности псевдовиртуала. «Есть что?» — коротко спросил первый глава клана Альфа. «Не, ничего», — покачал головой Тех. Он уже сутки пытался достучаться до Реала. Первый тяжело вздохнул и покинул штаб. Его крайне тревожила сложившаяся ситуация, ведь он уже пару дней не был дома, а жена у него ревнивая. Дабы отвлечься, топовый страж Рекриптума забрался в своего рарного меха и отправился патрулировать периметр города. После недавнего нападения дхарактов охрана Криолата была усилена. Андроидам не нужно было спать, так что они находились в дозоре круглые сутки. У представителей Манцеллы был сильно подорван боевой дух, ведь их очередной командир пропал в пылу битвы. Грур с Бетти и еще несколько бойцов остались прикрывать отход основных сил, дабы те успели перегруппироваться и закрепиться на огневой точке. Но после этого их никто не видел. Если их убили, то почему они не возрождаются и не выходят на связь? Возрождение же починили, правда? Или нет? Из игры выйти нельзя. Как быть? Что делать? У многих проскакивали панические нотки, но они держались. Старались держаться. Синьориту вместе с остальными отключившимися игроками перетащили в бункер, который находился в центре временного штаба клана Альфа. Первый принял решение охранять их, пока не поступит иных распоряжений из Реала. Или хотя бы до тех пор, пока не прояснится общая ситуация. Как вдруг земля под ногами задрожала. Первый почувствовал это, даже будучи в мехе. Он активировал вооружение и приготовился. «Эй, шеф, тут детекторы взбесились», — заговорил техник по рации. «Толчки идут с юга». «Причина?» — спросил первый. «Мутанты?» «Много мутантов», — со страхом в голосе ответил тот. «Насколько много?» «Тысячи, шеф». Это была правда. Все многочисленное войско мутантов, которое еще недавно просто развернулось и ушло во свояси, теперь вернулось обратно. Враг решил взять реванш, и в этот раз он привел с собой гораздо больше разномастных подземных тварей. Монстры выкапывались из земли и шли к городу. У них не было боевого построения, ими никто не командовал, они просто шли убивать. «Артиллерия, огонь!» — скомандовал первый, задействовав всех возможных разрушителей. Снаряды устремились ввысь, а следом за ними послышался грохот. Взрывы накрывали приличные области, выжигая неприятеля пачками, однако мутанты не обращали на это никакого внимания, они просто шли убивать. «Занять позиции, поставить щиты! Огонь по возможности!» Игроки стянулись к южным блокпостам и укрепились. Заработали орудия мехов, застрекотали турели. Андроиды сдаваться не собирались, несмотря на колоссальное преимущество врага в численности. Ведь в механических руках игроков было самое мощное и продвинутое оружие этого мира, которым можно выкашивать толпы противников, были бы патроны. Мутанты сами шли на смерть, даже не пытаясь прятаться. Это выглядело скорее как бойня, чем как битва. Тем не менее, стоило им подобраться ближе, они напали. Резко и беспощадно. По всей южной части города завязались бои. Но даже в ближнем бою толстая обшивка механических доспехов оказалась не по зубам мутантам. Стражи с легкостью давили твари и расшвыривали их в разные стороны. Да и другие классы тоже чувствовали себя в броне довольно уверенно. Неприятности доставляли лишь огромные мокрицы, которые могли опрокинуть меха, если врезались в него на скорости. Первый уже почувствовал запах победы. Он не сомневался, что они выстоят. Не зря же весь его клан призвал с базы мехов. Но тут до него донесся громкий раскатистый рев какого-то животного. Страж повернулся к югу и заметил эту тварь среди толп врагов. Огромную, страшную и невероятно свирепую. Он не знал, как она называется, но понял, что нашел себе достойного соперника. А тварь называлась Раргаром, и название это вселяло страх не только в сердца врагов, но и в сердца союзников.